какой-нибудь Клод, какой-нибудь Гувинет показался бы среди отливающих всеми красками улиц этих таинственных городов человеком в сюртуке и в очках в толпе прекрасных обнаженных баядерок. Но святой Франциск будет там так же на месте, как всюду, так же, как на месте отец Дегзиль у теплой постели Аннабель-Ли. Совершенно как святой Франциск в своей римской комнате стал приводить отец Филипп в порядок багаж у себя в комнате. Прежде всего он занялся серым чемоданом, в котором находился разборный алтарь. Затем своими личными вещами, жалким бельем, много раз заштопанным. Со стены снял он образ святого Кристофа, патрона путешествующих. Он вложил его между страницами старого экземпляра духовных бесед. Долго колебался он в раздумье над дюжиной тонких носовых платков подарком Аннабель-Ли. Он начал с того, что исключил их из своего имущества и выложил на стол. «Нет, — сказал он, — это неуместное самолюбие». Он взял 6 платков и поместил их между своими рубашками. Затем сел за письмо к отцу Риву, в котором извещал его о своем отъезде. Уже с минуту за дверью слышался легкий шум, звуки подавленных рыданий. Отец Дегзиль подошел к двери и открыл ее. Там были негры. Роза, стоя на коленях, уткнувшись в огромный красный платок, плакала. Кориолан стоял неподвижно, нагнув голову. Из глаз его капали слезы и образовали маленькие пятнышки на хорошо навощенном полу. — Войдите, — сказал отец Дегзиль. Он запер дверь. — В чем дело? Они не отвечали, и еще сильнее, неудержимее плакали. — Ваша госпожа говорила с вами? Они не в состоянии были вымолвить ни слова и знаками показали, что нет. — Значит, вы подслушивали у дверей? — сурово спросил отец Филипп. — Да, — ответила Роза, внезапно открывая платок и показывая свое распухшее от слез лицо. — Мы слушали все время завтрака. И Кориолан повторил: «Все время завтрака». Отец Дегзиль удивился жалкому животному инстинкту этих бедных людей. — Ну, что же? — ограничился он вопросом. — Вы не уехать, господин аббат, — умоляла Роза. — Не уехать, — повторил Кориолан. — Мне надо ехать, — сказал иезуит. Тут полился целый каскад слез и жалоб. — Мы погибли, погибли, — причитала Роза. — Погибли, — вторил ей Кориолан. — Никогда не увидать Сан-Луи и Миссури, никогда не увидеть Гасконады и голубых фонарей. И госпожа тоже погибла, погибла, погибла, погибла, погибла. Негры выли и пели на все лады это ужасное слово, и оно трагически звучало при виде маленьких, увязанных веревочками пакетов отца Дегзиля. С минуту в нем происходила жестокая борьба. — Ах, боже мой! — шептал он. Потом ему представилась Аннабель с нехорошими губами и медовая улыбка пастора. «Нет, — Нет-нет, — твердил он. 6 носовых платков стопочкой выселись на уголке стола. Он видел их. Он слышал ужасные крики негров. — Самолюбие! — Опять самолюбие! — подумал он. — Ах, я человек недостойный! —